когда ты меня перебил. Черт побери, тогда скажите. Хороший алтарный служка знает ритуал летании. Хороший алтарный служка выполняет указания, но ни во что не вмешивается. Еще раз прервешь меня, и тебе придется ждать до половины девятого. Мич подавил нетерпение, глубоко вздохнул, медленно выдохнул. Я понимаю. Хорошо. Итак, после окончания нашего разговора ты поедешь в Ньюпорт-Бич, в дом твоего брата. От удивления у него вырвалось. В дом Энсона? Да. Пробудешь там у него до моего следующего звонка в половине восьмого. А почему нужно впутывать в это моего брата? Потому что в одиночку тебе не справиться с тем, что предстоит сделать. Но что нужно сделать? Вы мне не сказали. Скажем, скоро. Если нужны двое мужчин, вторым не обязательно должен быть он. Я не хочу втравливать Энсона в эту историю. Подумай, Мич, кто лучше, чем твой брат? Он тебя так любит. Он не хочет, чтобы твою жену изрезали на куски, как свинью на бойне. Все несчастное детство Митча, Энсон был надежной веревкой, которая удерживала его на плаву. Именно Энсон поднимал паруса надежды, когда казалось, что нет ветра, который может их наполнить. Именно старшему брату он был обязан умиротворенностью разума и счастьем, которое обрел наконец-то, вырвавшись из родительского дома, свободной души, которая позволила ему завоевать Холли. «Вы меня подставите, — сказал Мич, — если я не смогу сделать то, что вы хотите, или что-то пойдет не так, и вы меня подставите, и все будет указывать на то, что Холли убил я. Петля затянута гораздо туже, чем ты это себе представляешь, Мич. Я хочу сказать, что вы точно так же поступите с Энсоном, закуете в цепи косвенных улик, чтобы добиться его содействия. Так вы работаете. Все это не будет иметь ровно никакого значения, если вы сделаете то, что нам нужно, и получите ее назад. Но это несправедливо, — запротестовал Мич. Похититель рассмеялся. То есть ты полагаешь, что с тобой мы поступаем по справедливости, так? Сжимающая рукоятку пистолета рука стала холодной и мокрой от пота. Ты бы предпочел, чтобы мы оставили в покое твоего брата и решили взять в напарники Игги Барнса? Да, — ответил Мич. И это будет справедливо по отношению к мистеру Барнсу? Отец Митча верил, что от стыда нет социальной пользы. Это призрак суеверности, и здравомыслящий человек, ведущий рациональную жизнь, должен быть свободен от него. Даниэль также верил, что образование нужно и для того, чтобы изгнать из человека способность испытывать стыд. «Мистер Барнс, — продолжил похититель, — не самый острый нож в ящике. Даже по этой причине твой друг не может стать достойной заменой твоему брату. А теперь поезжай к Энсону и жди нашего звонка». Смирившись с неизбежным, но в отчаянии от того, что может подвергнуть брата опасности, Мич спросил: «И что я должен ему сказать?» «Абсолютно ничего. Я требую, чтобы ты ему ничего не говорил». «Я опытный кукловод. Я, а не ты. Позвонив, я дам ему послушать, как кричит Холли, а потом объясню, что к чему». Мич разом встревожился. «Совсем не обязательно заставлять ее кричать. Вы обещали не причинять ей боль. Я обещал не насиловать ее, Мич. Никакие твои слова не покажутся твоему брату столь же убедительными, как ее крик. Я разбираюсь в этих делах гораздо лучше тебя. А если Энсона нет дома? Он дома. Трогайся, Митч. Сейчас час пик. Ты же не хочешь опоздать в Ньюпорт-Бич к назначенному сроку?» И похититель разорвал связь. Хотя Ньюпорт-Бич славился гаванью для яхт, особняками и запредельными ценами в магазинах, там хватало мест не только для сказочно богатых людей. Энсон жил в доме на Корона-дель-Мар, занимая половину двухквартирного дома. Укрытый тенью массивной магнолии дом, построенный по архитектурным канонам Новой Англии, не поражал размерами, но казался очень и очень уютным. Дверной звонок проиграл первые аккорды «Оды радости» Бетховена. Энсон открыл дверь прежде, чем Митч успел второй раз нажать на кнопку звонка. Внешне Энсон значительно отличался от Митча. Медведеподобный, грудь колесом, толстая шея. И хотя в школьной футбольной команде он играл на месте квотербека, то есть разыгрывающего, что говорило об остроте как мыслей, так и действий, выглядел он скорее как центральный защитник. И его красивое, широкое, открытое лицо всегда находило повод улыбнуться, а уж при виде Митча он просто расплылся от радости. «Фрателло мио!» — воскликнул Энсон, обнимая брата и увлекая его в дом. «Энтримо, энтримо!» В доме пахло чесноком, луком и беконом. «Готовишь что-нибудь итальянское?» — спросил Митч. «Браво, маленький братец!» «Брависсимо, фрателло пиколо!» «Только по запахам и моему скверному итальянскому ты сделал блестящий вывод. Позволь мне повесить твой пиджак». Митч не стал оставлять пистолет в машине. Запихнул его за пояс на пояснице. «Нет, мне и так удобно. Останусь в пиджаке». «Пойдем на кухню. Меня страшила перспектива обеда в одиночестве». «На страх у тебя иммунитет». «Иммунитета на страх не бывает, маленький брат». По обстановке чувствовалось, что в доме живет мужчина. Упор делался на морскую тематику. На картинах парусники боролись со штормами и неслись по волнам под грозными небесами. С детства Энсон верил, что истинной свободы на суше не найти, только в море и только под парусом. Он обожал книги про пиратов, историю морских битв, легенды о поисках сокровищ. Многие читал вслух Митчу, который мог слушать его часами. Даниэля и Кэти укачивала, даже когда они катались на весельной лодке на пруду.